Глава 25. Отец Антуан Санглен не очень-то обрадовался гостям, но просьбу герцога де Ларшфуко нельзя оставлять без внимания, и он кое-что сделал. «У одной из наших сторонниц сын желает стать священником», — сказал он. «Юноша слишком легко поддается влиянию. Стоит ему послушать наших проповедников, он бросается читать Августина, отца Корнелия Янсения. Потом он встречается с кем-то из иезуитов, и мать находит у него дома под подушкой жизнеописание Лойолы. Но именно этот молодой человек вам нужен. Я уже предупредил его, что к нему обратятся от моего имени. Он живет в Париже на углу улиц Кассет и Вожерар. Там нужно спросить дом господина Лесажа. Это очень удобно. Совсем рядом Люксембургский сад и Латинский квартал. Но ему придется найти другое жилье. Там не место для будущего священника». Дениза и Анриетта согласились. Не место. Они уточнили имя легкомысленного юноши. Жорж Анри Лесаж. И попросили позволения пожертвовать что-нибудь монастырю. Духовник согласился. И Дениза, сняв браслет, выразила пожелание купить на эти деньги что-нибудь для девочек монастырской школы. Затем они поехали к себе, в квартал Море. «И гасконец тоже потерял след этих господ где-то возле моста», — сказала Дениза. «Все нити пока ведут к левому берегу Сены». «Конечно, они могли после спектакля поехать ужинать в богатый дом, но он клянется, что их экипаж въехал на мост. Значит, и воображаемый богатый дом где-то там». Несколько дней спустя прибыли московиты. Был уже поздний вечер. Шумилов попросил Ивашку, чтобы послал жену к Анриете. Нужно было рассказать о находке. Он сам удивился, отчего так не терпится, сведения таковы, что до утра не протухнут. Ивашка, который жил с Денизой в маленьком кабинете Анриеты, просьбу выполнил. «Значит, этот господин будет в Париже через неделю или около того», — сказала Анриета, узнав про Ваську. «Если этот господин по дороге не вздумает убежать куда-нибудь в сторону Греции». Анриета изумилась. Впервые Шумилов при ней пошутил. «Этот господин нам тут очень пригодится. Он знает ордена Нащекина в лицо. Я бы не стал доверять этому господину ничего сложнее божественных песнопений на паперти». Это была уже вторая шутка, но лицо шутника оставалось спокойным, даже мрачным. «Вам виднее», — спокойно сказала Анриета. «А мы нашли молодого человека, который знает чуть ли не всех студентов Сорбонны и Клермонской коллегии. Где-то там, в Латинском квартале, нужно искать господина ордена Нащекина-младшего. Как только мы его найдем, вы передадите это дело в мои руки». «Да, конечно. И начнете собираться в дорогу». «Куда?» «Ваша сестра ведь захочет вместе с мужем вернуться к детям. Нужно приготовить к дороге карету. И когда я скажу, спокойно выехать вперед в сторону Кале, чтобы ей не нестись во весь конский мах и не трястись. Ей теперь это вредно». «Вы знаете?» «Да. Милый братец разболтал. Я не слепой». И тут Анриетта впервые подумала. «А ведь у этого человека наверняка есть жена и дети, только он не считает нужным о них рассказывать». Странно ей показалось, что человек уехал от семьи на 3 года и преспокойно живет без нее. Ивашка, тот откровенно скучал по Денизе. Петруха скучал по женщинам вообще всем вместе взятым. И Анриете от этой тоски перепало немало пылких поцелуев. Больше она не позволила. «А Шумилов? Каменный он, что ли?» «Нет, не каменный, если ловил признаки беременности еще до того, как обозначился живот». «Так что же?» Жорж Анри Лесаж оказался толстым, кудрявым и буйным юношей. Его любознательность не знала предела. Если бы она не сочеталась с забывчивостью, цены бы ей не было. Летая между школой янсенистов и Клермонской коллегией, он честно забывал, чему его учили год назад, и всякое слово преподавателя или проповедника было для него откровением. Но легкий и веселый нрав позволил ему обзавестись множеством приятелей. Этот Жорж Анри Лесаж и рассказал вскоре, что его лучший друг Арман де Мандевиль, студент Клермонской коллегии, завел себе другого лучшего друга, какого-то поляка, и всюду с ним ходит, и на лекции, и на диспуты, и с разрешения преподавателей в театр. Гасконцу было велено заняться Арманом де Мандевилем. так и обнаружили жилище воина Афанасьевича. Остальное было уже делом мужчин. Анриете пришлось навестить дядюшку Бюсси и попросить у него содействия. Бюсси потасковал о тех временах, когда красавицы просили его о других услугах, и прислал Анриете двух парней, опытных по части уличных драк. Они же должны были проводить московитов и указать им путь на Шантильи. Пока готовилось похищение, Анриета и Дениза собирались в дорогу. Был куплен экипаж, в котором Дениза могла бы спокойно доехать до Кале. Была куплена небольшая старая карета, а к ней нанят кучер. Анриета не понимала. Раз Шумилов твердо решил убить ордена на Щекина-младшего, то зачем эта карета? Вести в ней мертвое тело через весь Париж? Дениза, осторожно поговорив с мужем, поняла. Во-первых, неведомо, точно ли Шумилов убьет треклятое чадушка, а во-вторых, если убьет, то хоть можно будет похоронить, прочитав над могилой православные молитвы. В-третьих, не вышло бы так, что в карете повезут кого-то из раненых московитов. Вдруг появился Васька, о котором в суете почти забыли. Пришлось еще и Васькой заниматься, покупать ему одежду, следить, чтобы не потерялся в Париже. Васька у всех путался в ногах и раздражал безмерно. Наступила ночь, назначенная для похищения. Московиты с вечера ушли из дома Анриеты поодиночке. Ваську оставили, пользы от него никакой. Анриета приставила его к делу, таскать вещи в карету и помогать их увязывать. Дениза очень беспокоилась насчет книг. Наконец решено было трогаться в дорогу. И тут оказалось, что пропал Васька. Вот только что был тут и сгинул. «Дьяволы бы его побрали», — сказала Анриета. «Едем без него. Хочется ему попрошайничать на парижских папертях. Его дело». «Идем, моя милая, идем», — согласилась Дениза. Им нужно было за 2 часа покинуть Париж и, гоня лошадей во весь мах, добраться до Шантильи. Там ждали сменные. И оттуда следовать уже более спокойно на север, ожидая, пока догонят московиты. Дениза все беспокоилась, каково им будет спешить, сопровождая старую карету. Анриета же молчала, не хотела беспокоить ее рассказом о замысле Шумилова. Они решили в дорогу надеть мужские костюмы. Неизвестно, чем бы могло кончиться похищение воина Афанасьевича. Не пришлось бы, бросив карету, уходить верхом на упряжных лошадях. Гасконец в последний раз пробежался по кварталу, Ваську не нашел, и Анриета с Денизой сели в экипаж. Опытный Гонтран ловко миновал все опасные перекрестки и выехал на дорогу, ведущую в Шантильи. Гонтран сидел рядом с ним на козлах, держа на всякий случай наготове мушкетон. «Тебе ведь не хочется покидать Париж?» — сказала Анриета. «Кому же хочется покидать Париж, когда вот-вот зацветут каштаны?» «Опять расстаемся?» «Да». Дениза сделала свой выбор, и Анриета опять оставалась одна. В Шантильи им сменили лошадей. До появления московитов оставалось 2 часа. За это время лошади успевали отдохнуть, а потом послужить не упряжными, а верховыми. «Сейчас у нас по левую руку останется Ножан-сюр-Уаз, а потом мы окольными путями направимся к Компьенью, сударыня», — сказал Гонтран. «За Компьеньем уже довольно прямая дорога. Там нас и нагонят, господа». «Хорошо, Гонтран». Карета покатила дальше. «Теперь поедем медленнее. Ты можешь лечь и поспать», — предложила Анриета. «Я не засну, пока не приедет муж». «Они нас не скоро догонят. Ложись, дремни». «Мне что-то страшно, Анриета». И Анриете было страшновато, но она старалась не подать вида. И все же им удалось заснуть, кое-как, не погружаясь в мирный сон, выныривая и опять проваливаясь. «Боже мой, который час?» — вдруг воскликнула Дениза. Небо за окошком в каретной дверце заметно посветлело. У них были с собой мужские карманные часы, швейцарские, весом чуть ли не в 0,5 фунта. Лежали они в кармане, подвешенном к боковой стенке кареты. Анриета откинула серебряную крышку, вгляделась в циферблат и ухнула. Было 5 утра. Дениза выхватила у нее часы. Что-то случилось? Кажется, да. Прикажи Гонтрану развернуть карету, мы возвращаемся. Нет, твердо сказала Анриета. Что бы ни случилось, я тебя никуда не пущу. Но мой муж... Твоему мужу не станет легче от того, что ты тоже попадешь в неприятности. Может быть, он сейчас благодарит Бога за то, что ты и ваш будущий ребенок в безопасности. Они стали спорить и помирились на решении просто остановиться и ждать дальнейших событий. Решение оказалось правильным. Гонтран сказал, что они уже почти доехали до Компьеня. Ночной путь утомил и его, и гасконца. Анриета предложила обоим лечь на пол кареты и хоть немного поспать. Сама она с Денизой вышла на дорогу. Думать о плохом не хотелось, но, зная намерения Шумилова, она все больше убеждалась в том, что московиты попали в беду. Дорога в сельской местности спозаранку полна телег, тачек и пешеходов. В общем шуме Анриета и Дениза не сразу уловили тот особый стук копыт, который означает «скорый галоп». Несколько минут спустя к ним подъехал, в последний миг осаживая коня, Ивашка. Он не соскочил, слетел наземь и, даже не успев перекинуть повод через конскую голову, схватил в охапку жену. «Что случилось, братец? Где все остальные?» — спросила Анриета. «Ох, сестрица, случилось черт знает что». «Говори прямо. Все шло, как задумали», — начал Ивашка, прижимая груди Денизу. «Ну, просто замечательно все шло. Этот толстяк-лесаж засиделся там допоздна. Когда его выпускали, мы вошли в дом. Толстяк убежал, Мандевилю мы тряпицу в рот. Вот тут наш старший и дал маху. Ему нужно было бы сразу в доме кончать это чадушка, будь оно неладно. Ты знал, братец? Он тебе сказал? Ничего не знал. Я потом понял. Он же, сестрица, так умеет молчать. Ни одному иноку в затворе и не снилось. Я потом понял, что он с самого начала задумал заколоть чадушка. Он же поволок его к карете разутого. Думал, пырнет ножом, тело в карету рухнет, и мы его увезем. А потом... Да кто его знает, что он задумал потом? И что же, что? Нетерпеливо спрашивали Дениза и Анриета. Что? Оказалось, этот проклятый Васька нас все время подслушивал. Он же по твоему дому, сестрица, слонялся и, наверное, под дверьми стоял, когда мы втроем все обговаривали. Мы же по-русски говорили, чтобы твои комнатные девки не поняли. Я лишь подозревал, что у Шумилова на уме. Петруха тоже подозревал. А он, дуралей, забеспокоился и побежал туда, к церкви Сан-Северин, и видел, как мы в дом ворвались. А когда Шумилов собрался чадушка ножом бить, этот чертов Васька и кинулся между ними. Ему и досталось. — Где они? — сразу спросил Анриета, имея в виду Шумилова и Петруху. — Едут. — Васька-то жив остался. Войнушку в другарять бить уже было как-то несподручно. Обоих мы в карету затолкали. И давай бог ноги. — Значит, у нас теперь на руках раненый и Ордин Нащекин-младший. — Да, сестрица. — Так это еще не все. Старший наш чуть ли не умом повредился. Господин Шумилов? Он самый. От того, что невинного человека погубил. Так Чертков ведь жив. Жив-то жив, а надолго ли? Мы же останавливаться и искать ему врачей не можем. И раз уж увезли это несчастное чадушка живым, раз пока обошлось без погони, так его же и дальше тащить с собой нужно, да поскорее. А у нас этот Васька. Собой подлеца закрыл. Надо же, собой. Вот ведь какая беда. А карета уже на ладан дышит. Мы же думали... Раньше вас нагоним. «Раненого возьмем в наш экипаж», — сказала сразу Дениза. «Вы хоть его перевязали?» «Чадушку бестолковому велели снять рубаху да перевязать. Уж не знаю, как у него получилось». «Так может, он там в карете уже помер?» — с надеждой спросила Анриета. Ей было все равно, что там стрясется с Васькой и даже с воеводским сыном. Судьба Петрухи и Шумилова была сейчас важнее всего. «Вроде жив, сестрица». «Гонтран, разворачивайте карету», — закричала Дениза. «Поедем им навстречу». Заспанный Гонтран высунулся из дверцы. «Кому навстречу? Зачем навстречу?» — пробормотал он. «Пусть спят», — сказала Анриета. «Братец, полезай на козлы, как-нибудь управишься. Я сяду с тобой». Ивашка подсадил Денизу в карету, и экипаж, которым правил неопытный кучер, с немалым трудом развернулся. Потом уставших лошадей пустили рысцой. Сверху Анриета увидела всадника, сопровождавшего маленькую карету. Она испугалась. А где же второй? Оказалось, Шумилов ехал сзади, глядя на седельную луку. Когда стали вытаскивать Ваську и усаживать его на траву, чтобы сделать перевязку, он даже не приблизился. Васька был в сознании, но стоять не мог, и неудивительно, у него от потери крови кружилась голова. Кучер маленькой кареты, увидев Анриету, стал вопить и жаловаться. Когда его нанимали, не было речи об убийствах и крови, а господа такое натворили. «Дениза, неси бутылку вина, нужно промыть ему рану», — крикнула Анриета. «Вам будет заплачено вдвое, только не кричите. У меня от ваших воплей голова болит». И она, и Дениза еще в Англии имели дело с ранеными и не боялись крови. «Бог с ним», — вдруг сказал Васька, — «в Амстердам». «Куда?» — удивилась Анриета. «В Амстердам. Господину Ван Рейну. Войнушка мой где?» «Он сидит в колымаге», — сказал Ивашка. «Ничего ему, войнушке твоему, не сделается». Воин Афанасьевич действительно сидел в маленькой карете, не желая вылезать. Когда кучера, заплатив ему по-королевски, отпустили, Петруха просто выдернул его оттуда за шиворот и так толкнул, что воин Афанасьевич сел на траву рядом с раненым. Потом Петруха с Ивашкой очень осторожно уложили раненого в большой карете. Все это время Шумилов, так и не сойдя с коня, обретался в шагах в 30 от экипажа, не делая даже попытки приблизиться. Анриета уже достаточно изучила этого своенравного человека и знала, как с ним разговаривать. «Приказывайте», — сказала она, подойдя. «Как он?» «Сносно. Я не врач, и у меня нет зонда, чтобы понять глубину раны. Он потерял много крови. Мы промыли рану вином, но она может загноиться. Тут остается лишь молиться. Точно так же раны гноятся и у опытных врачей». «Что он говорит?» «Думаю, бредит. Хочет ехать в Амстердам». Две ошибки совершила Анриета в кратком, короче, не бывает, разговоре. Первая. Предложила Шумилову приказывать. Вторая. Неосторожно сказала про Амстердам. Она не знала о господине Ван Рейне, а Шумилов как раз знал, что беглецов приютил знаменитый, но впавший в нищету художник. Когда Ивашка с Петрухой тщетно пытались взять след, то бывшие соседи господина Ван Рейна рассказали про Васькину службу в мастерской. «Значит, едем в Амстердам», — буркнул Шумилов. И Анриета поняла. Он не верит, что Васька выживет, и потому твердо решился исполнить его последнее желание. Странно ей показалось, что человек так болезненно принял свою невольную ошибку, но спорить она не стала. В конце концов, Амстердам — портовый город, и там нетрудно найти судно, идущее в Либаву или в Ригу. Утешать его было бы нелепо. Оставалось только кивнуть и уйти. «Боже мой!» — сказала Дениза, узнав, что предстоит поездка в Амстердам. «Может быть, это к лучшему. Путешествие по суше ты переносишь неплохо. Неизвестно, что с тобой будет на судне в бурю», — ответила Анриета. И вдруг, вспомнив комедию Мольера, прочитала двустишие. «Она исполнена невиннейшего духа», — спросила, — «точно ли детей родят из уха?» Дениза рассмеялась. «Это лучший аргумент, какой я когда-либо слышала в пользу сухопутного путешествия». Воин Афанасьевич сидел на траве и все яснее понимал, что он тут никому не нужен. Дармоед Васька вдруг оказался общим любимцем, а он предметом, который чего доброго привяжут сзади к карете вместе с сундуками. И было жаль уютного парижского дома, было жаль упущенных возможностей. Предстояла дорога домой, а там, дома, ожидали одни неприятности. Сбежать, конечно, можно, но куда сбежишь без гроша в кармане? Да еще Петруха, подойдя, сказал тихо: «Господь тебя уберег, Васька за тебя смерть вот-вот примет. Вдруг горять, Арсений Петрович о тебя рук марать не станет, а я не поленюсь». Ехать в Амстердам пришлось на запятках кареты, поскакивая чуть не на аршин, а сзади двое конных, Петруха и Шувалов, следили, не натворил бы чего. Да еще лакей, которого звали попросту Гасконцем, насмехался: «Ты, мол, даже на это не годен». Женщины в карете возились с Васькой, будто он был любимым братом. Васька же, время от времени приходя в себя, спрашивал, далеко ли Амстердам, и на привалах звал к себе воина Афанасьевича. Но разговаривать им было не о чем. Только вспоминать дом господина Ван Рейна, Титуса, Хендрикье, маленькую Корнелию, учеников Ван Рейна, Говарда Флинка, Карла Фабрициуса, Фердинанда Бола, которые изредка заглядывали развлечь учителя и получить хороший совет. Брюссель объехали окраинными улицами, Петруха словно чуял, очень строго следил за воином Афанасьевичем. А тот чуть не дал дёру, ведь в храме во имя святых Михаила и Гудулы лежали у отца Бонифация деньги, отданные на сохранение, и они позволили бы бежать в любом направлении. Но воин Афанасьевич после своих похождений с иезуитами уже ни в чем не был уверен. В Брюсселе удалось показать Ваську врачу, и тот удивился, что раненый все еще жив. Ваську лихорадило, он порой приходил в себя, но ясно было, не жилец. Шумилов не показывался ему на глаза, молчал, и потому его обещание доехать до Амстердама повторяли Анриетта и Дениза. Васька в ответ улыбался, и от этой улыбки Дениза однажды разрыдалась. А Васька, уже теряя осмысленность взгляда, тихонько запел. «Множество содеянных мною лютых помышляй окаянный, трепещу страшного дня судного, но надеясь на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопиюти, помилуй меня, Боже, по велицей Твоей милости». «Не довезем», — сказал Ивашка. Он остановил встречного путника на осле, узнал, что до Антверпена еще целых 10 верст, и потом от Антверпена до Амстердама чуть не 150. «Как у вас, русских, положено хоронить, когда человек помер в дороге, братец?» — спросила Анриетта. «Тут и оно, сестрица, что мы редко там путешествуем, где православных попов нет. Так бы отпели при церковке кладбище, закопали бы, крест поставили. Прочитаем все молитвы, какие знаем. Достойно есть это обязательно. Петруха 50-й псалом помнит. Доберемся до дома, там отпоем». Перед смертью Васька отчетливо сказал. «Войнушка, ты сходи, скажи им. Только там и жил. Там остаться надо было. Там хорошо». «Да», — ответил воин Афанасьевич. «Помолись за меня». «Да». Хоронили в лесу на поляне, и лес-то на силу нашли. Петруха требовал, чтобы воин Афанасьевич сам смастерил крест, но скоро понял, что таких умений воеводскому сыну от Бога не дадено. Топора не было. Ножами срезали 2 деревца, связали крест на православный лад. Воткнули, постояли, в полголоса прочитали молитвы, какие помнились. Шумилов стоял в стороне. Никто к нему с похоронными затеями не приставал. «Приедем домой». «Заплачу отцу Кондрату. Отпоет тебя, Васенька. Панихидку отслужит, 40 уст за упокой», — сказал покрытому дерном холмику Ивашка. «Но пошли, братцы, что ли?» На воина Афанасьевича никто даже не посмотрел. Ясно же было, никуда он без денег не денется. А он вдруг понял то, чего понимать все время не желал. Все нутро сопротивлялось простой мысли. Он теперь Васькин должник навеки. Что бы ни делал, куда бы ни шел, только потому делает и идет, что этот простодушный Васька ему милость оказал. И теперь нет человека, от которого можно ждать милости, ни одного не осталось, и Господь, творящий благо руками человеческими, посмотрит сверху и даже подходящих рук не увидит. Воин Афанасьевич так пожалел себя, что наконец-то заплакал. На его слезы тоже никто не обратил внимания. Ему давали еду, все питали сухомятку, и для него горячего не варили. Ему купили по дороге простой домотканный кафтан, как носили здешние крестьяне, по колено, но не задали ни одного вопроса. А ему уже хотелось, чтобы хоть кто-то спросил: «Войнушка, отчего ты сбежал? Что надеялся найти?» Он бы все рассказал. Желание оправдаться, хоть перед сердитым Петрухой, росло и крепло. Нужно было кому-то объяснить, что он ни в чем не виноват. Не так его воспитали, чтобы жить среди наглых, языкастых, необразованных и язвительных людей. Наконец, воин Афанасьевич решил, что его могут выслушать женщины. Они с таким сочувствием отнеслись к Ваське, должны же пожалеть человека, который совершил ошибку с наилучшими намерениями. Знакомство с европейскими нравами не слишком изменило душу воина Афанасьевича, и беседа с женщиной на равных была для него так же невозможна, как полет на Луну по книжке господина де Бержерака. Однако необходимость молчать стала невыносима, и в таком случае и баба за собеседника сойдет. К тому же он знал, что Анриетта и Дениза — знатные особы, а это для человека, которому с детства привили потребность всех расставлять по ступеням чиновной и родовой лестницы, много значило. Но как заговорить с Анриеттой или Денизой, он понятия не имел. Анрета обнаружила, что воин Афанасьевич, когда не трясется на запятках, старается оказаться поблизости от нее. Сперва она подумала, вид женщины в штанах, бесстыже показывающей ноги, разбудил в нем мужское любопытство. Потом поняла, даже такой прирожденный одиночка должен иногда хоть с кем-то разговаривать, а в том, что московиты слушать его не захотят, она не сомневалась. «Вы что-то желали мне сказать?» — прямо спросила она по-французски. «Да, сударыня». «Так говорите». «Отчего они все меня презирают?» Он жестом, за который следовало благодарить господина Бокажа, указал на Шумилова и Гонтрана. Они обсуждали починку конской упряжи и связанные с этим расходы. «Им трудно уважать человека, который предал свое отечество. Вы же не крестьянин, который убежал от плохого господина, чтобы пахать землю у хорошего господина. Вы могли причинить много бед. Может быть, вы из тех людей, что боятся давать вещам их подлинные имена? Нет? Ну так назовите же свое бегство предательством. Вам сразу станет легче». «Неужели я не заслуживаю хоть немного жалости?» — горестно спросил воин Афанасьевич. «Вот оно что!» — Анрета вздохнула. «Хорошо. Пока лошади отдыхают, а гасконец не вернулся с хлебом и сыром, я постараюсь понять, за что вы достойны жалости». «Меня всегда презирали», — помолчав, признался воин Афанасьевич. «Я всегда был там чужим, я же низкого рода, и батюшку моего никто не любит. А надо мной так просто смеялись. И сам государь видел, что смеются, и ничего, не вступился». «Государь, который доверял вам? Может, мы о разных людях говорим?» — удивилась Анрета. «И этот самый. Они издевались надо мной, а он? Он потом лишь на них прикрикнул. А мне что прикажете жить с ними, слушать все их мерзости? А он, государь, и им потворствовать будет?» Стычка с молодыми наглыми стольниками сейчас выросла в воображении воина Афанасьевича в побоище, вроде сражения при Фермопилах. «Да, это ужасно», — согласилась Анрета. «Простите мою дерзость. У вас борода давно растет?» «При чем тут моя борода?» Воин Афанасьевич, естественно, всю дорогу не брился, и образовалась довольно хилая бороденка. «Да мне всегда казалось, что борода — признак мужчины». «Вы не понимаете?» «Понимаю. Если бы над вами смеялись в Кракове, вам бы пришлось хвататься за саблю, если бы в Париже — за шпагу. А в Москве хватает кулаков и тех слов, которые мне и выговорить стыдно». «Какие у вас еще претензии к московской жизни?» — спросила Анрета. «Что вы можете о ней знать?» — буркнул воин Афанасьевич. «Я почти 2 года прожила в Замоскворечье. Насмотрелась и наслушалась. Вы только в России и можете жить. Там вас всегда пожалеют. Не верите? Клянусь вам, это правда», — видя, что собеседник онемел, сказала Анрета. «Мы с моей подругой, почти сестрой, леди Травельян, жили в переулке, отходящем от Ордынки, за маленьким Благовещенским храмом, и из моего окна были видны высокие крыши нового хамовного двора». Ордын Нащекин-младший ушам своим не верил, однако видел, что Анриета готова перечислять другие подробности своей московской жизни. Чтобы окончательно его убедить, Анриета сказала: «А дом, в котором я жила, был куплен на торгу в совсем другой части города, куплен в готовом виде, разобран на бревна, бревна пронумерованы и записаны, потом привезен и поставлен заново на каменном основании. По-русски оно называется подклет. Вам ведь знакомо это слово? Так вот, знатная дама из древнего французского рода по своей воле осталась в Москве. О том, что Дениза вышла замуж за Ивашку, воин Афанасьевич знал, но не помнил, голова другим была забита. И сейчас он вдруг осознал нелепость этого союза. Как она могла там жить? Как всякая женщина, имеющая мужа и детей? «Мне за наших женщин перед иноземцами стыдно», — вдруг воскликнул воин Афанасьевич. «Сидят по теремам взаперти, как куры в курятниках. Никого не видят, и их никто не видит, только в церковь выходят». «А вы действительно московит? Не притворяетесь?» — забеспокоилась Анрета. «Может быть, вам кто-то рассказал, что московские женщины сидят взаперти, а вы и поверили?» «Я жила среди этих женщин. Я видела их не на картинках в книжках, написанных путешественниками. Было бы вам ведомо, что даже монахини взаперти не сидят, выходят из своих обителей запросто, боярыни и княгини их у себя принимают, А если настоятельница прикажет, они с денежными ящиками уходят собирать деньги на обитель, неделями ходят, с людьми встречаются и говорят. Воин Афанасьевич вспомнил. Да, действительно, встречал пожилых черноризок, странствующих, бормоча под нос молитвы, по дорогам с таким спокойствием, будто гуляли по монастырскому саду. «Молодых не отпускают», — возразил он. «Девицы, молодых жен держат заперти, никому не показывают, ничему не учат». И тут вранье. Если девица растет в купеческой семье и должна выйти замуж за купца, ее и грамоте, и счету учат, иначе хозяйство по ветру пойдет. И боярышни умеют читать, хотя и не все это занятие любят. А когда у свекрови молодая невестка, ее свекровь хозяйничать учит. Это я сама видела. Хозяйничать? Да, не вирши сочинять. Не мать учит. Откуда матери знать, в какую семью дочь просватывают? А свекровь. И русские знатные женщины сами детей растят, сами смотрят, как и чем их кормят. А французские дамы отдают детей кормилицам, и те увозят их бог весть куда, выпаивают козьим молоком. Иноземцам кажется, будто они сидят в заперти. А когда дома трое или четверо малых деток, один заболел, у другого зубки режутся, не добегать ни по улицам, еще и не каждую неделю в церковь удастся сходить. Но вам этого, я вижу, не понять. О том, что у деток режутся зубки, воин Афанасьевич подозревал, а вот Анрета знала это доподлинно. Маленькая варюшка всему дому спать не давала. Но французские дамы образованы, они знают музыку, они умеют говорить и о виршах, и о политике, многие рисовать и сочинять обучены. А какой ценой? Я та самая образованная француженка, я умею играть на спинете. Но когда мне сообщили о смерти моего отца, я даже лица его не могла вспомнить. Знаете почему? Потому что я его видела, может, раз 10 в жизни. Сперва я росла у кормилицы в Турене, потом у бабушки в Сен-Клу. Матушка ко мне туда приезжала, отец никогда. В 6 лет меня отдали в монастырь Святой Марии, чтобы я получила достойное воспитание. Туда отец приезжал, кажется, 2 раза. Потом, когда мне было 16, меня забрали из монастыря. Я была представлена Ее Величеству Анне Австрийской. Потом оказалась в свите своей крестной матери, английской королевы. Потом вернулась в Париж. Потом вышла замуж за лорда Тревельяна. За все это время я видела отца, может, 5 или 6 раз. Те женщины, которые блистают при дворе короля Людовика, росли точно так же. Они не видели своих родителей годами. Хотите, чтобы и в России так было? Молчите. А скажите, господин Ордин-Нащекин, как вышло, что вы до сих пор не женаты? В ваши годы уже положено быть мужем и отцом. Годы были не так, чтобы велики, но московиты старались женить парней раньше, чтобы не избаловались, и даже подбирали девушек постарше, таких, которые уже не будут в постели отбиваться от супруга, а сами охотно распахнут ему объятия. «У меня была служба. Не доженить бы», — буркнул воин Афанасьевич. «Сами до этого додумались? Или батюшка ваш подсказал?» Ответа не было. «А ведь и батюшка еще в тех годах, когда без жены скучно», — заметил Анрета. «Что ж он ее в Кокенгаузен не взял? И ведь навещает хорошо, коль раз в год». «Не желая слушать пошлые глупости», — отрубил воин Афанасьевич. «А придется. Были бы вы женаты, росли бы у вас дети. Понимали бы вы, как должна жить женщина, пока дети маленькие. Если человек жениться не хочет, для него монастыри есть. А если и не семья, и не монастырь, а вот так, как ваша милость, то навеки ребенком останется, бородатым младенцем. И во всем этом будет сказываться». «Искать он будет то, чего на свете не бывает». «Вы куда?» Но Ордин-Нащекин-младший повернулся и пошел прочь. Анрета засмеялась ему вслед, потом задумалась. «Если бы кто ей сказал, что она однажды примется рьяно защищать московские нравы, она бы очень удивилась». Поразмыслив, она решила, этот беглец, этот чудак, решивший, что в Париже его ждали с распростертыми объятиями, что жизнь во Франции непременно должна быть безмятежной и райской, невольно всей своей повадкой, вызвал желание противоречить и весь его фальшивый мирок разрушить. Где взять хоть немного жалости к этому человеку, она не знала.